14.17.07.72. В завтрак за столиком царила похоронная атмосфера. Георгий возвращается в Стерлитамак, и они с Викуленькой переживали. Светка была зла, видимо, по причине возникших женских неприятностей. У меня не ночевала, сидела в номере и ругалась с матерью. Сегодня распорядок дня обычный, только в кафе попробовал шашлык. Вкусно, но ничего особенного. На тему еды зацепились языками, разговорились с духанщиками, и Гиви предложил купить золото. Некоторые отдыхающие, испытывающие в конце отдыха финансовые трудности, продавали за очень недорого свою ювелирку. Мне обещали отдать ее по нормальной цене. С учетом жутчайшего дефицита это было интересным предложением. Камчатскую моду я знал. Много золота, побольше камень, самый большой размер. После вкусных закусок и прекрасного кофе в подсобке Армен показал товар. Довольно приличный выбор. Были даже мужские перстни. Отложил кое-что. Взвесили на обычных магазинных весах, а цену мне выставили 15 рублей за грамм. На вопрос «как быть с камнями?» сбросили вес. Пока отбирал изделия, слово за слово перешли на магазин «Альбатрос». У знакомых Армена есть боны, и много. Сколько? А сколько надо? А сколько стоит? А сколько есть с собой денег? Я пообещал принести 3000. Если что, на обратную дорогу родители пришлют. Мне обещают продать боны по цене 1:10. А сделку проведем завтра, здесь же, в 10 утра. Самое глухое время. Завтрак кончится, народ уйдет на пляж или на процедуры, кафе открывается в 12. Иду и думаю, да чего же люди добрые? У магазина народ по 1:12 купить не может, а мне на 2 рубля дешевле продают. Старый я, циник, испорченный лихими 90-ми. Милейшим людям не верю, подозреваю нехорошее. Времена сейчас советские, люди непуганные, чего зря бояться. Залез в тайник, взял что надо и приготовился к завтрашнему дню. Ровно в 10:00 стучу в подвальную дверь. Армен проводит в зал, Гиви несет кофе. На кофе не смотрю. Клофелина боюсь, что ли? Засвечиваю деньги, мне вновь раскладывают золото и 11 книжек бон по 25 рублей. Говорят, больше не нашли. Проверяю книжки. Настоящие, честь по чести, не фальшак. Соглашаюсь купить. Берут их у меня, складывают стопкой, завертывают в бумагу. О как! Стандартный развод с куклой? Пока считают деньги, хватаю сверток и разворачиваю бумагу. Хорошо, работают. Когда подменить успели? Ну вот, грубо устраивают кипиш. Гиви демонстративно достает из шкафчика огромный столовый нож. Армен берет дубинку. Серьезно? Не прошли вы, ребятки, 90-е? Ой, не прошли! У меня в пластиковом пакете полотенце, а в нем наган с уже взведенным курком. Спасибо, Петр Петрович. Мне туда только руку засунуть. Паф! Паф! Ствол выплевывает две пули в лоб Гиви. Он более опасен. Еще раз спасибо, дядя Петя. Времени потратил. Секунду. Много две. Перевожу волыну на второго кидалу. Армен истерит. Армен бросает дубинку. Армен мамой клянется никому ничего не говорить. Армен кладет сверток с настоящими бонами на стол. «Правильно истерит. Где один, там и два. Разница несущественна. В тюрьму не хочется. А, как известно, наличие свидетеля добавляет срок. Подбираю нож, аккуратно обернув рукоять крахмальной салфеткой. Притом продолжаю выцеливать кидалу, переложив револьвер в левую руку. Спрашиваю, не боятся ли они заявы в ментовку? А пока он, чуть расслабившись, отвечает, «Там все схвачено. Подхожу ближе». Нож в правой руке, но мужик следит за наганом. Прямой удар в сердце, и Армен падает. Протираю револьвер от отпечатков и бросаю у тела. Внимательно осматриваю свою одежду, нет ли крови. Золото, оба свертка, салфетку и свои деньги складываю в сумку. В подсобке затыкаю слив раковины и включаю на полную оба крана. Скоро вода перельется через край и затопит пол. Милиции со следами будет сложнее разобраться. Последний штрих. Не, я точно пересмотрел детективов. Кусок веревки привязываю на щеколду, поднимаю ее, выхожу, закрываю дверь, опускаю щеколду. Дергаю за один конец, узел развязывается, веревка остается в руках. Агата Кристи, два фильма. Американские боевики, чуть не пять. Ну и Шерлок Холмс тоже в паре фильмов такое разгадывал. Минут 10 провожу в магазинчике, выбирая очередное полотенце, жду приехавший с вокзала автобус, смешиваюсь с вновь прибывшими и иду в корпус. Только когда зашел в номер, меня стало трясти. Дрожь в руках, рвота и прочие прелести отходняка. Видеть меня видели, но там еще с десяток отдыхающих толклись в ожидании автобуса. Что поднимался из подвальчика, могли и не обратить внимания. Наган сбросил, а он главная улика. Чистил его и заряжал в перчатках. Думаю, шансы, что меня не найдут, хорошие. Добычу, деньги, одежду, включая трусы и сандалии, прячу в вентиляцию. Сам лезу под душ. Следы пороховой гари, судя по книгам, удаляются простым мылом. Чуть запоздав, прихожу на процедуры. Точное время прихода будет трудно отследить. Прием здесь по живой очереди. Надеюсь обеспечить себе алиби. Когда лежу на массаже, кто-то из пациентов громко высказывает недовольство сервисом. Дескать, шел сюда, по пути хотел принять стаканчик красненького для поднятия тонуса, а кафешка закрыта. На обеде многие на то же жаловались. Кто-то стучал, ему не открыли. Кто-то намерен жалобу писать. Удалился на сиесту, но подремать не смог. Светка с балкона стала звать. Какое-то ЧП в столовке случилось. Менты на ментовозке приехали. Пойдем посмотрим. Лениво мне, но пошли. Час стояли с любопытством. Потом надоело. За ужином узнали, что двое накрытых носилок вынесли. До моего отъезда кафе не заработало. Милиционеры кого-то опрашивали, что-то в подвале делали, однако толком ничего не было известно. Через несколько дней слух прошел. Компаньоны выручку не поделили. Один стрельнул в напарника из нагана, а другой его ножом ткнул. Причем денег у них в шкафу прилично нашли. Нормальные люди радовались бы, что столько заработали, но таким всегда мало. Каждый себя побольше решил захапать. Дело раскрыли, оно ясное. Дверь изнутри заперта, деньги не украдены. Понятная тема, разборка между своими. Был бы третий, столько бабла бы точно не оставил. Опять же, сигналы были. Подозревали, что духанщики скупали краденые вещи, чуток фарцевали, а иной раз и кинуть отдыхающего могли. Сумку с вещами, в которых был в кафе, я забыл у пустого лежака на пляже. В самую жару туда пришлось идти. Заодно искупнулся, Светку нашел, повел в пляжную кафешку. Прохожу мимо того лежака, а сумки уже и нет. Когда милиция перестала ходить по санаторию, стал разбирать свою добычу. В кукле добрые люди первую книжку нормальную положили, и в исходном свертке их еще 11. 12 книжек по 25 рублей, тоже что 6 по 50, или 3 по 100. Я говорил, что занимался устным счетом. 300 рублей бонами. Солидно. Многое можно купить в Альбатросе. Но не стану. Если кто-то знает про сделку, будет ждать меня именно там. Съездил в Туапсе, зашел в универмаг. В ювелирном отделе, где вместо золота лежала бижутерия, прикупил коробочек и бутылку жидкости для чистки золотых изделий. В санатории достал золото, равномерно разложил по столу. Взял магнит. 4 массивных кольца без проб притягиваются к нему. Первый отсев. Во вторую очередь смотрю на пробы через сильное увеличительное стекло. Подозрительных клеем нет, зато на десятки вещей только марка завода. Третий отсев по качеству. 875-я проба — это серебро, пусть и позолоченное. Массивный браслет, две цепочки и кольцо в сторону. Осталось только обычное золото. В основном 583-я проба. Только 4 вещи 750-е и 3 обручальных кольца 375-е. Соответственно, пробе раскидываю ювелирку по баночкам с разболтанным в воде шампунем. Затем сушу и полирую. Домой приеду с отличными подарками для родителей. До отъезда жил размеренной жизнью отдыхающего. Вика остаток отпуска вела почти семейную жизнь с Юрием Николаевичем. В силу возраста, чуть за полста, он представлялся так. Светка изредка ночевала у меня. Иногда снисходительно разрешала отвезти ее в пляжное кафе и подарить недорогой подарок. Резчик принес заказанные дубинки и, как сладкому клиенту, предложил бонус, что-то вроде набора «сделай сам». 2 куска ствола самшита с полметра длиной, несколько напиленных кругляшков толщиной чуть меньше сантиметра, тонкая хирургическая ножовка для распила и пара резаков. И главное, отпечатанная на машинке инструкция, как таким набором делать медальоны, похожие на греческие геммы. Нафиг оно не нужно. Однако я соблазнился и купил. Вдруг понадобится. Или можно подарить. Хороший ведь подарок. В общем, развел мужик меня, как последнего лоха. Единственное, что утешает, торговался чуть не четверть часа. Цену не сбросил, но к набору получил еще 3 куска дерева и 2 маленьких крестиков. Их режут из обрезков, остающихся от фигурок, и продают по рублю. В номере опомнился и долго думал, какой я дурак, так повелся. Курорт пошел мне на пользу. Ежедневные процедуры, особенно полный массаж, ушу и много-много витаминов из тонны сожранных фруктов дали результат. Я перестал напоминать глисту в обмороке. Нарисовались мышцы, не такие, как у культуристов, пусть плоские, зато твердые. Начал заниматься в конце апреля, а уже виден результат. Тренировки развили ловкость и гибкость. Например, могу сесть на шпагат. Поставил себе следующую цель – вертикальный шпагат. Зачем мне они? Не знаю. Лавры Жан-Клода Ван Дамма спать не дают. Смеюсь. Наверное, просто потому, что получается. Для здоровья тоже, конечно. Ну и просто покрасоваться перед девчонками на пляже. Хотя ударить при случае пяткой в глаз – тоже серьезный стимул. Большую часть тренировок занимают статичные стойки ушу и йоговские асаны. Однако без динамических упражнений не обхожусь. Отрабатываю уходы, уклонения, падения. Думаю, и уворачиваться от ударов смогу. В дорогу купил портфель, в который влез 10 бутылок южных вин. В аэропорт Адлера ехали с Викторией и Светой, хотя летели в Москву разными рейсами. При прощании Светка обещала писать, даже поцеловала при маме в щечку. Вот жаль, только адресами не обменялись. Разговор. В одноместной палате пахло лекарствами и немытым, но протираемым камфорными салфетками телом. К болезненно обрюзгшему человеку склонился посетитель в белом халате. И последнее. На Хаяхле моется левая бригада. «Это кто такой наглый? Думают, если я помер, так и договоры по боку. Составь бумажку про них и звони, знаешь кому. Пора капитану становиться майором. Что еще?» Наши покупатели нажаловались блатарям про туза. Они считают его виновником пропажи кассы. Туз борзой стал. Не по масти дело затеял. Зато и страдает. «Но при чем здесь они? Мои деньги. И чужие нам без надобности. Кстати, чемоданы где?» «Не нашел. Парнишка куда-то прибрал. Спросить?» «Не надо. Оклемаюсь, сам спрошу. Дом как?» «Он его оформил на себя, как велено. Мы же попросили людей приглядеть». «Славно. Через месячишко встану, туда переселюсь».